Фон Эссен принял у командира алмаза листок бумаги. Документ носил на себе следы капитанского гнева и недоумения. Бумага смята, надорвана, будто капитан первого ранга собрался изорвать ее в клочки, но в последний момент передумал. Захватили английский фрегат, медленно прочел лейтенант. Фьюриес капитан Ларинг. Уверены, участвуют в Крымской войне. Записи в бортовом журнале соответствуют. Оружие, мундиры, пушки тоже. Взяли борт офицеров. Пока лейтенант Качинский лежал в лазарете, фон Эссен замещал его на должности командира авиагруппы, а значит, и был вторым по старшинству на Алмазе. Так что командир гидрокрейсера, получив возмутительную депешу, немедленно вызвал лейтенанта на мостик. Не будем спешить с выводами, Алексей Сергеевич. Пусть этих англичан доставит к нам. Уверен, все прояснится. Захваченный пароход покачивался на низкой волне в 10 кабельтовых от Алмаза. Миноносец дрейфовал на левом крамбле приза. Трубы лениво дымятся, носовое орудие и минные аппараты сторожат неприятеля. Осторожничает Краснопольский, подумал фон Эссен. Его можно понять, тут у кого хочешь нервы расшалиться. Это же надо, Крымская война. Вот и радиотелеграфист сколько раз докладывал. Эфир будто вымер, ни одной передачи. А ведь на Алмазе отличная станция Телефункин поставили перед самой войной. Пишут с заветного, гаркнул сигнальный кондуктор. Просит принять сообщение. На мостике миноносца замигал сигнальный фонарь. Ваш, спасенный. Медленно, с большими паузами читал сигнальщик. Уверяет, ученый, прибыл будущего, 2-1, век, имеет сведения, требует встречи, командиром, отряда. Фон Эссен обернулся к Зарину. Капитан первого ранга медленно багровел. Глаза его под кустистыми бровями наполнялись яростью. Щека дернулась, пенсне слетела с мясистого носа и повисла на шнурке. Как бы его удар не хватил, обеспокоенно подумал лейтенант. Вон как кровью налился. Штурманский офицер, старший артиллерист, вахтенные, все, кто был на мостике, молча глядели на командира. Зарин покосился на сигнальщика, тот вытянулся в струнку и по уставному ел глазами начальство. Значит, 21 век. Ничего не перепутал. Никак нет, ваш сокрыть. Выдохнул кондуктор. Как есть. Прибыл будущего 2-1 век, имеет сведения. Ладно, хвалю. Кивнул Зарин. Отбейка на заветный, подойти к флагману, передать спасенного, пленных и судовые документы с фрегата. Да чтоб все точно, смотри. Сигнальщик кинулся к фонарю ратьера, установленному на крыле мостика, и быстро застучал решетчатой шторкой. Кстати, Риймон Федорович, помнится, вы рассказывали в морском собрании о фантазиях некоего англичанина. Действительно, припомнил Эссен, недели две назад, в Севастополе, на Екатерининской, за ужином зашел разговор о романах писателя Герберта Уэллса. Тема всплыла в связи с сообщениями о применении ядовитых газов на австрийском фронте. Лейтенант Бахерев-Скагула предположил, что раз уж беллетрист предсказал химические средства ведения войны, то, может, и тепловой луч скоро появится на полях сражений. Потом беседа перешла на другие произведения Уэллса, и, в числе прочих, упомянули и «Машину времени». Помнится, Зарин присутствовал при разговоре и отпускал ехидные замечания. Вот и дошутился. Так точно, Алексей Сергеевич, было такое. Только ведь, а раз было, попрошу вас провести допрос англичан этого, гостя из грядущего. Вы, человек образованный, авиатор, книжки подходящие почитывали. Вам и карты в руки. А я, простите, стар для таких пердемоноклей. С заветного пишут. Принято, отрапортовал сигнальщик. Подходим правым бортом для передачи людей. Эссен увидел, как на мачте миноносца взвился флажный сигнал. От форштевня разбежались пенные усы, и заветный начал описывать дугу в сторону крейсера. «С вашего позволения, господин капитан первого ранга», — начал Эссен, — «я бы хотел сначала побеседовать с англичанами. Все же официальные лица, офицеры, а у этого, спасенного, бог знает, что могло в голове помутиться. Делайте как знаете, голубчик», — махнул рукой Зарин. «Но пусть непременно подпишут бумагу, что это они наш гидроплан первыми обстреляли, а мичман пусть ведет протокол, чтобы все по форме, как полагается». Мичман Арцебашев, исполнявший обязанности корабельного ревизора, согласно наклонил голову. «И полегче с англичанами, пока, во всяком случае, все же союзники, кто его знает, что тут у нас за коллизии, как бы потом не приключилось неприятностей». 3. Сап Скиннер ткнулся в борт, и на палубу первым вскарабкался Белых. Физиономия Каплея, вся в черных разводах, выглядела устрашающе. Андрей пожалел рыбаков, каково им пришлось, когда в самый глухой час ночи через планширь полезли вот такие гости из преисподней. Сквозь грозную боевую раскраску Каплея просвечивала улыбка, и не дежурная, а самая настоящая, до ушей. Странно, если учесть, что он со своими ухарезами только что вернулся с боевого задания. «Принимайте гостей», — бодро провозгласил Белых. «Дядя Спира, давайте руку. Тут скоба такая, сейчас помогу. Эвхариста ден тотила», — донеслось со штормтрапа. «Прибери грабки». Решил поучить греков осолоду варить. «Я, сынок, ходил в море, когда твой папаша еще кузнецов на дворе ловил. Тоже мне», — помогальщик выискался. «Да ладно, дядя Спира, не сердись», — добродушно отозвался боевой пловец. «Колоссарисис на адамант». Столпившиеся у борта офицеры, Фомченко, Кременецкий и остальные, обалдело переглядывались. Поведение Каплея не лезло ни в какие ворота. Над бортом показалась физиономия, немедленно вызвавшая в памяти Андрея Врубелевского пана, только в круглой барашковой шапке на седой шевелюре и в такой же барашковой жилетке, надетой поверх полотняной рубахи с закатанными рукавами. Кисти рук корявые, красные, жилистые, с морщинистой, будто печеное яблоко, физиономии не сходит улыбка. «Вот, товарищи, прошу любить и жаловать», — представил гостя Белых. «Спиридон Капитаноки, владелец и капитан шхуны Клитемнестра, это та посудина, за которой мы, значит, гонялись. Дядя Спира, это наш главный воинский начальник, генерал Фомченко. Товарищ генерал-лейтенант, дядя Спира, первейший контрабандист на всем Черном море, если не сочиняет, конечно. Года мои не те, чтоб баланду травить, неры», — возмутился грек. «Да ты у кого хошь спроси, хоть в Балаклаве, хоть в Одессе, да хошь в Керчи. Спиридон Капитаноки никакой не то Ванька Рутюту. Его всякий знает. Очень приятно, господин, Капитаноки», — ответил ошарашенный Фомченко. «Каплей, что это за цирк на конной тяге? Что вы себе позволяете?» К удивлению Андрея, спецназовец ничуть не смутился. Встал по стойке смирно, остальные боевые пловцы, уже успевшие взобраться на палубу, мгновенно выстроились рядом с командиром, и вскинул руку к закатанной на лоб балаклаве. «Задание выполнено, тащ, генерал-лейтенант». Обнаруженное судно оказалось российской шхуной с экипажем из 6 человек, также российских граждан, то есть, виноват, подданных. В связи с чем мною принято решение в боестолкновение не вступать, а ограничиться опросом, так сказать, на добровольной основе. Вся необходимая информация получена, готов доложить. А этот товарищ, Белых кивнул на грека, попросился с нами. Я счел возможным просьбу удовлетворить, так как он, вероятно, располагает ценными сведениями. То правда, Кирия, почтительно произнес грек. Мне что турецкий берег, что русский, что Крым, что Каппадокия, все знакомо. Спрашивайте, греки, всегда рады помочь русским морякам. Мой старший сейчас на военном корабле «Париж» в Севастополе, а отец был комендором у адмирала Спиридова на Евстафии, руки при чесме лишился. Отец при чесме служил, говоришь? Фомченко принял тон, предложенный стариком. А сам, значит, контрабандой промышляешь? Нехорошо. Так ведь надо бедным людям как-то зарабатывать. Ухмыльнулся дядя Спира. Когда макрель идет, макрель берем, белуга идет, ее берем, переметы ставим, к самой Керчи ходим. А сейчас, бока, что ли, отлеживать? Господь велел трудиться, и нам хлеб спокон веку от моря даден. Вы, Кирия, любите сладкий турецкий табак. Вот старый капитаноки и возит его от самого Трабзона. Разве кому от этого стало плохо? А ведь прав Каплей, подумал Андрей. Такой дядя Спира для нас, просто клад. Все знает, обо всем расскажет. Понадобится, сведет с нужными людьми, разузнает что угодно. Греческие общины есть по всему Черноморскому побережью, рыбаки, торговцы, крестьяне и, разумеется, контрабандисты, куда ж без них. Дядя Спира, оказавшись на палубе адаманта, ничуть не растерялся. С Фомченко он, конечно, почтителен, генерал, как-никак, но вовсю зыркает по сторонам, прикидывает, старый плут, свой гешефт. Точно, восхитился Андрей, вот и Фомченко готов. Уже командует мичману отвезти дорогого гостя в кают-компанию. Дядя Спира почтительно, но без подобострастия кланяется и следует за провожатым. По дороге внимательно осмотрел лебедку, полированные стойки лееров, надписи под трафарет на снежно-белой рубке. «Простите, уважаемый», — обратился Андрей к контрабандисту, — «не подскажете, какое сегодня число?» Дядя Спира удивленно поднял брови. «Киприан с утра был, пост». «Ну, конечно», — догадался Андрей, — «старик считает дни по церковно-славянскому календарю, зачем ему даты?» «А число не знаете, дядя Спира?» — спросил Белых. «А то я запамятовал, что это за Киприан такой». «Нехорошо, неры», — враз постражел капитанки. «Епископ Киприан Карфагенский, священномученик, как можно забыть? А число-то? Август месяц, 31-е. Полночь минула, сейчас, стало быть, уже Симеон Столпник. А на вашем корабле разве нет календаря? Как назло, на острове нет календаря», — пропел Андрей. «Нет-нет, дядя Спира, это я не вам. Симеон Столпник. 1-е, значится, сентября, день знаний. Надо запомнить». Андрея так и подмывало спросить про год, но он сдержался. «Успеется». Капитан Аки с осуждением посмотрел на Балагура, покачал головой и направился к терпеливо дожидавшемуся мичману. «Кстати, день знаний, это по старому стилю не 1 сентября, а 19 августа», — шепнул Валентин, когда дядя Спира скрылся в люке. «Еще умник сыскался на мою голову». Андрей театрально возвел очи горе. «Ты вон лучше иди, приборы свои починяй». Валентин сразу сделался скучным. «А их починяй не починяй, безгруздево они все равно коробка с микросхемами, и ничего больше. Зато старикан какой, прямо седой грек из ликвидации. Ты от темы не уходи, а то взял, понимаешь, манеру», — ухмыльнулся Андрей. «Одет и правда колоритный. Ну, Белых, ну Жук, вот увидишь, капитан Аки с Фомичом в раз договорятся. Мы еще эту шхуну до Одессы будем провожать». Фомичом за глаза давно уже называли грозного генерала. «В корень зрите, Андрей Владимирович», — отозвался Белых. Он стоял у лейра и вполголоса переговаривался с боевым пловцом, возившимся в Сапском мире. Он сразу предложил: «Доведите с товаром до Одессы, а я вам помогу». «Ну, я прикинул. Пуркуа бы и не па. Дед, он полезный и англичан не любит. В апреле, во время бомбардировки города, у него то ли племянника, то ли внука ядром убило. Вот дядя Спиридон на Британию и обиделся. Говорит, по всему побережью болтают, будто англичане и французы с турками снарядили в Арни огромный флот, чтобы идти на Крым». «На Крым, вот оно как», — покачал головой Андрей. 1 сентября по старому стилю, 19 августа, по новому. Выходит, мы попали малость не туда. Спасибо портачам с Цирна, Макеева, говорили, что будет апрель, а тут сентябрь, на 4 месяца промахнулись. «Ну, хоть с годом не ошиблись», — заметил Андрей, — «а то заслали бы к динозаврам. Благодарить теперь их, так, что ли?» «Спасибо, господа ученые, доценты с кандидатами, что не зашвырнули в какую-нибудь окончательную и бесповоротную задницу». А Можайск спрашивается: «Где?» «Дома остался, малость не рассчитали господа ученые. И что нам теперь, снимать штаны и бегать? Только это и остается, с такой трещоткой много не навоюешь». И Белых мотнул головой в сторону башенки с шестистволкой. Андрей вспомнил серый утюг БДК, набитый бронетехникой, снарядами и морскими пехотинцами. «Ничего, справимся как-нибудь. Пойдемте, Игорь Иванович, а то Фомич ждет. Послушаем вашего контрабандиста». 4. Сыромятный ремень скрипнул в ржавой пряжке. Ганс Лютьёган выругался и налег на подпругу. Гнедая недовольно скосила глаз, и в этот момент из-за кривой арчи, возле которой беглец устроил привал, раздался окрик: «Silence MSEC 1000!» Остановиться на отдых пришлось, как не противилось этому все естество обер-лейтенанта. После получасовой гонки, прочь от места, где погиб экипаж АК-7, гнедая перешла на короткую рысь, потом на шаг. Бока ее тяжко вздымались, шея лоснилась от пота. Опыт заядлого лошадника подсказывал обер-лейтенанту, что еще 5 минут такой гонки, и дальше придется топать на своих двоих. Пришлось спешиваться, распускать подпруги и отшагивать заморенную животину. После чего Ганс привязал ее к деревцу, отыскавшимся у седла колючим волосяным арканом, и пустил пастись. Кобыла выщипывала между камней пучки сухой растительности, а Ганс поудобнее устроился на земле, подложив под себя чепрак, и вытянул ноги. После безумного дня, полного морских боев, катастрофы и кровопролития, напряжение, наконец, отпустило. Он чувствовал себя мячом для модной английской игры футбол, из которого выпустили воздух. Только что весело скакал по полю, и вот уже валяется, обмякший, в траве. Дела обстояли, хуже некуда. Башмаков нет, из прочего имущества только бриджи и сорочка, вся в пятнах копоти и машинного масла. Он изгвоздал ее, работая с электриками по пояс в воде, в удушливых облаках хлора, замотав лицо мокрой тряпкой. Когда киль субмарины ткнулся в песок, сил хватило лишь на то, чтобы кое-как попасть в рукава кителя и выползти наружу. Это не принесло желанного облегчения, желудок скрутило мучительным спазмом, и Ганса Лютьёгана вывернуло за борт. Он с трудом сполз в воду, добрел до сухого песка и повалился, жадно глотая морской воздух, и прозевал появление турецкого отряда. Потом была резня, взрывы и бешеная скачка, куда глаза глядят. Обер-лейтенант прислушался. В ветвях весело щебетала птичья мелочь, издали доносились мерные вздохи прибоя. Офицер вслушался, пытаясь уловить переступ копыт. Погони не было. То ли османы, пальнув пару раз вслед беглецу, занялись ранеными, то ли сами пустились на утек. В любом случае, засиживаться не стоило. Ганс встал и проковылял к лошади. Что, скотинка, отдохнули, пора и честь знать. Гнедая скосила на нового хозяина выпуклый глаз, шумно фыркнула и принялась за очередной пучок травы. Лютьёган вздохнул и взялся за подпругу. Тут-то и раздался голос, тихий, осторожный, не похожий на гортанные вопли давешних дикарей. Ганс обернулся, присел и зашарил по земле в поисках камня, палки, чего-то, что сошло бы за оружие. Больше он не попадет в лапы к этим скотам. Чтобы его, прусского дворянина, офицера в 12-м колене, потомка тевтонских рыцарей, прирезали, словно барана во дворе грязной харчевни. Окрик повторился. В длинной фразе проскользнуло несколько слов, которые он успел выучить, когда лодка стояла в варне, на ремонте. Болгары. Лютьёган выпрямился, поднял руки над головой и обратился к невидимым гостям, сначала по-немецки, потом по-французски. Ответа не последовало. Обер-лейтенант выругался и добавил несколько русских слов. Он выучил их кадетам в Либаве, куда их учебное судно, броненосный корвет «Вюртемберг», заходило с визитом. Кадет Ганс Лютьёган много чему научился тогда у русских гардемаринов. Позже он узнал, что эти слова употребляют в России почти все, причем по всякому поводу. Смысл их ускользал от Ганса, но не было сомнений, что всякому русскому они отлично знакомы, мало того, уместны чуть ли не в любой ситуации. К удивлению Лютьёгана, эти заклинания сработали и здесь. Из темноты донеслись удивленные голоса, а потом из-за худосочной чинары выбрались двое. Эти люди и правда смахивали на болгарских крестьян из окрестностей Варны. У того, что постарше, в вырезе рубахи болтался на шнурке темный крестик. Тоже знакомо, Ганс не раз видел такие. Каждый второй болгарин носил на шее крест из кипариса. Пришелец положил на землю короткое ружье с кремневым замком, протянул обер-лейтенанту открытые ладони и разразился длинной фразой. Лютьёган не разобрал ни слова, но понял главное, ему не угрожают. Мало того, ему готовы помочь. Тот, что помоложе, долговязый парень с парой антикварных пистолей за кушаком, вытащил из-за пазухи сверток, развернул тряпицу и протянул немцу пахучий белесый комок. Немец узнал козий сыр. Такой подавали в варнинских механах к кукурузным лепешкам, фасолевой похлебке и кислому красному вину. Германские офицеры брезговали грубой балканской пищей, но сейчас Ганс Лютьёган принял сыр в дрожащие ладони и, неожиданно для себя, разрыдался. Глава 9. 1. Значит, это все правда, повторил Каперанг. Мы в прошлом. Так точно, господин капитан. В 1854 году от Рождества Христова. Конец лета, хотя мы намечали апрель. Готов извиниться за наших ученых, хотя в чем их вина? Неизбежные на море случайности, как говорится, тайны мироздания. А зачем вам эти тайны? Поинтересовался лейтенант, которого мне представили как командира авиагруппы «Алмаза». Что вы собирались делать в прошлом, видите ли? Я замялся. Собственно, мы и сами толком не знали. Хотели изучить, понять, как можно это использовать. Мне отчаянно не хотелось врать. Но не мог же я признаться, что сложная механика проекта запущена для того, чтобы насытить Россию, нашу Россию, не их, технологическими достижениями далекого будущего. Да и будут ли еще эти достижения? Предположения хронофизиков строились на том, что серьезное изменение последовательности исторических событий откроет для нас всю реальность целиком. И тогда можно будет путешествовать хоть во времена фараонов, хоть в 31 век. А какая, в сущности, разница, кто произведет эти изменения, морпехи 21 столетия или авиаторы Великой войны? Главное, результат, не так ли? Мы не ограничиваем вас в средствах, товарищ Жуков. Вы можете делать и невозможное. Что ж, сейчас самое время для невозможного. А как вы планировали вернуться обратно? Поинтересовался лейтенант. Или рассчитывали провести здесь остаток дней? Ну, я не совсем в курсе. Этим занимались физики, но они остались в 21 веке. Знаю только, что на одном из кораблей смонтировано нечто вроде маяка, по которому нас и должны были засечь и вытащить обратно. Но оно тоже осталось там, так что, нет, не знаю. А мы, выходит, в ваших опытах случайно замешаны. Нахмурился капитан первого ранга. Я понимаю, глупо винить вас в этом, но нам что теперь делать? Мы ведь, голубчик, не в игрушки играли. У нас там война, а не занимательная физика, знаете ли. Я усмехнулся. Ну конечно, труд Перельмана увидел свет перед самой Первой мировой. Кстати, оживился фон Эссен. Вы ведь, конечно, помните, чем закончилась война, а заодно, все то, что произошло за эти 100 лет. Какой у вас там год, 2016-й? Очень хотелось бы. Я в упор посмотрел на лейтенанта. Скажите, а вы и в самом деле хотите это узнать? Ну разумеется. Неужели вы сомневаетесь? Удивился авиатор. Заглянуть на 100 лет вперед, узнать, какими стали люди, чего добились, кто же от такого откажется. Как я понял, ваша наука достигла невиданных высот. Вы, наверное, и до Луны добрались, как предсказывал мсье Жюль Верн. А если, медленно произнес я, а если я скажу, что эти 100 лет оказались самыми страшными и кровавыми в истории, если окажется, что высочайшие достижения науки употреблены только для войны и человекоубийства. Вы уже имеете примеры такого прогресса, химическая война, бомбардировки мирных городов, захочется ли вам знать о таком? А если я скажу, что человечество в этом веке пришло к такому варварству и жестокости, что и прогаллиполийская мясорубка покажутся детскими игрушками, и достижения разума и гуманизма, которыми вы так гордитесь, растоптаны и забыты в погоне за наживой и низменными удовольствиями. В кают-компании воцарилась мертвая тишина. Были слышны удары волн на скулы крейсера, свист пары и стук шатунов в машине, пронзительные крики чаек за кормой. Эссен не выдержал. Что вы такое говорите? Не спорю, война лишила нас многих иллюзий, но после того, как страны Согласия победят, войн не будет вообще. Не может быть, чтобы после такой бойни, после газовых атак, после гнилых траншей на пол Европы человечество решилось на новые. Еще как решилось, дорогой лейтенант. Вашу войну у нас помнят как Первую мировую. Понимаете, не просто мировую, а именно первую. Ясен намек. И одна только Россия потеряла в этих мировых войнах многие десятки миллионов человек. Что до газовых атак, поверьте, это далеко не самое страшное. Как вам такая идея? Травить газами людей в специальных камерах, по нескольку сотен за раз, ежедневно, неделя за неделей, месяц за месяцем. А концентрационные лагеря, вроде тех, что сооружали англичане в Южной Африке, где людей сотнями тысяч истребляют ядовитыми газами, голодом, рабским трудом. А налет самолетов на большой город, когда большинство жителей гибнет в огненном шторме. Это не поэтическая метафора. Если вывалить на жилые кварталы несколько сот тонн зажигательных бомб, то возникает сплошной пожар, распространяющийся со скоростью аэроплана. От этого бедствия нет спасения даже в подземных бомбоубежищах. Огонь пожирает на поверхности весь кислород, и люди попросту задыхаются. «Вы говорите страшные вещи, голубчик», – медленно произнес Зарин. «Неужели это ждет нас и наших детей?» «Не знаю», – честно ответил я. «История – крайне деликатная материя. Как я уже говорил, мы собирались внести в нее некоторые изменения. Мне трудно судить, чем они могли отозваться, но хуже скорее всего не будет. Просто потому, что хуже некуда, господа». «Да вы, батенька, изрядный оптимист», – невесело усмехнулся Лобанов-Ростовский. Он, будучи офицером, присутствовал на совете, как и другие подчиненные фон Эссена. «Вас послушать, так надо прямо тут, не сходя с места застрелиться, Да и вся недолго. Успеете, князь? Перебил напарника мичман Марченко. Вот вы, Сергей Борисович, сказали, что ваши ученые, и не только ученые, как я понял, речь шла и о военных тоже, собирались изменить грядущее. А как, если не секрет? Возможно, и нам это под силу. Наконец-то правильный вопрос. Мысленно я готов был его расцеловать. Вы правы, господин мичман. Крымская война, как вам, несомненно, известно, поставила Россию в весьма затруднительное положение, надолго затормозив ее развитие. Черноморский флот, считайте, ликвидировали. Европейские державы, вооруженные новейшими достижениями техники, одержали верх, и это, по мнению наших историков, во многом предопределило последующие ужасы. Но если дать им отпор, я склонился к ноутбуку. На экране появился длинный список кораблей. Это состав союзнических эскадр. В памяти этого устройства хранится подробная информация о всех действиях как на суше, так и на море. Мы собирались вмешаться в события силами нескольких боевых кораблей и десанта. Наши бронированные машины легко сбросили бы неприятеля в море, сумея он высадиться в Крыму. Вот, смотрите сами. На экране разворачивалась танковая атака. Приземистые силуэты Т-90 мотострелки, выпрыгивающие из БТРов, звено крокодилов, плюющихся Нурсами, залп батарей градов и стена разрывов, затянувшая позиции условного противника. Вот это да! Выдохнул Лобанов-Ростовский. Вот это силища! Нам до такого далеко! Я пошевелил мышкой, картинка сменилась. Теперь это была хроника времен Первой мировой. Вот бипланы-этажерки засыпают бомбами окопы. Вот дредноут окутывается дымом после залпа главного калибра. Вот большой пароход переламывается и тонет, выбросив облако пара и угольной пыли. Не стоит недооценивать свои возможности, князь. Для союзников с их пароходов-фрегатами и пиксоновыми орудиями самолеты и скорострелки КНЭ – настоящие вундервафи. Чудо-оружие, как говорят наши заклятые друзья-германцы. У вас на руках солидные козыри, господа, так почему бы не занять место главных игроков, раз уж оно вакантно. 2. После побудки прошло чуть больше 2 часов, когда тишину разорвал звонок. Конечно, все относительно, откуда здесь взяться тишине. По-настоящему тихо станет, только когда корабль уйдет под воду, туда, где звуки превращаются в ультразвуковые писки и щелчки, доступные лишь дельфинам да мембранам гидроакустики. Громкая трель раскатилась по палубам, взлетела к верхушкам мачт, опутанных проволоками искровой станции, взбодрила утреннюю атмосферу, оторвав людей от швабр, тряпок, суконок. Ей вторили боцманские дудки. Окончить малую приборку. Команде приготовиться к построению по сигналу «Большой сбор». Суета прокатилась по отсекам «Алмаза». Несколько минут, и на смену дребезжанию звонка пришел горн. Вниз, в машинное отделение, в трюмные отсеки и кочегарки, его серебряный зов не проникает, там он дублируется теми же звонками. Короткий с длинным, короткий с длинным, короткий с длинным. «Большой сбор». «Бросай дела, сыпь сломя голову на ют, втискивайся на привычное». Раз и навсегда закрепленное за тобой место в строгих линейках общего построения. Большой сбор. Короткий, длинный, короткий, длинный. Грохочут по трапам каблуки. Музыкой звучат в матросских ушах матерные рулады боцманов и кондукторов. Экипаж выстраивается на юте, в тени крыльев гидропланов. Сегодня они крепко принайтовлены и затянуты от непогоды парусиновыми чехлами. По правому борту встают рулевые, сигнальщики, радиотелеграфисты, артиллеристы, минеры во главе со своими начальниками. По левому – кочегары, машинисты, гальваниры, трюмные. Этот парад возглавляет старший механик. Здесь же службы и команды, каждая со своим боцманом. Отдельно личный состав авиагруппы. Пилоты, литнобы, мотористы. Резкие порывы ветра заворачивают полы офицерских кителей, играют воротниками матросских фланелек, треплют ленточки. Кое-кто зажимает атлас на черные полоски ткани в зубах, чтобы без козырки не сорвало с голов и не сдуло за борт. Большой сбор. Становись. Равняйся. Смирно. Равнение на середину. Это мичман Солодовников. Сегодня он дежурный офицер. Он командует этим торжественным церемониалом. Господин капитан первого ранга, экипаж гидрокрейсера «Алмаз» по вашему приказанию построен. Silence MSEC 1000. Господь Всемогущий послал нам испытание. Нам предоставлен невиданный шанс, но и спросится с нас по высшей мерке. Никто, ни единый человек на свете, до сих пор не получал такой возможности. Никто, только мы. Слова каплями расплавленного олова падали в сердца моряков, офицеров и нижних чинов, механиков и сигнальщиков, молодых парней, пришедших на флот в этом году и посидевших на службе ветеранов. Зарин говорил негромко, но ни один звук не пропадал, абсолютная тишина повисла над палубой. Да, англичане и французы еще вчера были нашими союзниками. И кто, как не Россия в 14-м году, заплатила кровью кадровых, лучших своих частей за спасение Парижа, за пресловутое чудо на Марне? А где была их благодарность? Разве мы забыли о том, что союзнички целый год сидели в окопах и смотрели, как Россия истекает кровью, задыхается от снарядного голода, как отступают под напором германской военной машины наши измученные войска, оставляя врагу исконные земли Российской империи? Я украдкой покосился на соседа. Слева от меня ловит командирские слова алмазовский священник, отец Исидор. На офицерском совете, когда была оглашена поразительная новость, он отмалчивался и только под занавес заговорил о господнем промысле, о чуде, неспосланном православным воинам, об ответственности, что лежит теперь на каждом из них. Похоже, на священника особенно сильно подействовал рассказ об ужасах грядущего хаховика. Все утро отец Исидор провел среди матросов и вот теперь шарил взглядом по лицам в шеренгах, искал следы сомнения, нерешительности, отчаяния. Каждый из них не раз рисковал жизнью, отправляясь в очередной поход к Босфору, к Зонгулдаку, к Болгарскому берегу, но известие о том, что семьи, близкие, вся привычная жизнь, возможно, потеряны навсегда, могло сломить и самых стойких. Или кто-то из нас всерьез верит, что английские адмиралы, кичащиеся мощью и славой королевского флота, случайно упустили Гебен и Бреслау. Мы, черноморцы, не забыли севастопольскую побудку. Мы не забыли вторжение европейских держав. Мы не забыли осаду Севастополя. Как нелепо, думалось мне, как нелепо допустить хотя бы мысль о том, что эти люди останутся в стороне, решат, что это не их война, не станут вмешиваться в давно отгремевшие баталии. Нет, они, моряки-черноморцы, севастопольцы, помнят все, и не откажутся вернуть лукавым союзникам и ложным друзьям должок с хорошими процентами. Конец первой части. Часть вторая. Караван. Глава первая. 1. 27 ноября 1915 года. Когда наша эскадра была в 60 милях от берегов Болгары, ее атаковали альбатросы. Пользуясь тем, что воздушной охраны не было, немцам удалось подобраться незаметно, и наши опомнились, только когда вокруг стали рваться бомбы. Много сказано о превосходных немецких моторах, позволяющих летать на 70 миль от берега, в то время как наши гномы едва допускают СД-30. По заданию, самый налет на Варну должен был произойти ночью, но его пришлось отложить на утро. 20 аппаратов появились над Варной и стали метать бомбы. Несмотря на пшеную канонаду, наши летчики бросали бомбы, вызвавшие пожары в аэропорту и в самом город. Последнее навело меня на размышления. Когда газетный писака говорит о настоящем вид немецкой культуры, сопровождает слово «Энмец» эпитетом «Варвар за вере чудовище», меня это и смшит, и псит. Неужели только энмцы мародерствуют? Насильничают, убивают мирных жителей. Неужели во всей нашей многомиллионной армии, ВС военные без исключения такие идеально благородные, кристальные люди, что не воспользуются случаем пограбить, не изнасилуют девушку, не изувчат мирного жителя, не заколют в боевом ОСФРН издающегося в ПЛН? Я понимаю, это можно скрыть ради итатского чувства патриотизма, но зачем обвинять в этом же другого, и потому только, что это враг? Не лучше ли на себя обратиться? Не у нас ли офицерство было самой отсталой и некультурной частью общества? Не у нас ли Куприн заклеймил это в своем поединке? Не у нас ли в страшные 1905-1906 годы военные заверствовали похуже НМЦФ? Не у нас ли черт знает что вытлывали доблестные славные удалые молодцы казаки? Удивительно коротка память у обывателя. Silence MSEC 1000. Я закрыл тетрадку. Автор прав. У российского обывателя, особенно либерально настроенного интеллигента, к каковым, несомненно, относился и он сам, удивительно короткая память. Точнее, она у него избирательная. Эта публика помнит лишь то, что ей удобно, что подтверждает их любовно выпистованную точку зрения, и с легкостью необычайной вычеркивает из памяти все остальное. А если и не вычеркивает, то предпочитает просто не замечать. И жили, и не замечали, как не замечало неудобной действительности предыдущее поколение, певшие дифирамбы польскому восстанию. Они превозносили Врубелевского и Миладовского, вешавших православных священников, вязавших своих кассинеров кровью евреев и белорусских крестьян, точно так же, как восторгались чеченскими ребелами те, кто упорно не замечал отрезанных голов русских срочников и торговли пленными. Да, этому поколению идеалистов повезло, успели умереть своей смертью, под хруст французской булки. А что ожидало тех, кто радовался Цусимской катастрофе, понося зверства казаков и припоминая по всякому поводу купринский поединок? Где оказались все эти барышни, и юноши, и среднего возраста профессора, врачи и присяжные поверенные, посылавшие японскому императору поздравительные телеграммы? Кому-то удалось в последний момент запрыгнуть на нижнюю ступеньку трапа философского парохода, а кто не успел? Хорошо, если хоть как-то обустроился в Париже, или, на крайний случай, в Стамбуле. А остальные пилили сучья двуручной пилой в усайлаге и размышляли о превратностях бытия. И, жуя лагерную пайку, крепко жалели о том, что тогда, в 1905 году, вместе с другими. Silence Msek 1000. Итак, Семен Яковлевич Фибих, сын крупного киевского сахарозаводчика, закончил медицинский факультет Петербургского университета. Студенческая юность пришлась на годы русско-японской войны и первой революции, и Сема с головой погрузился в стихию протестов против деспотии Николая Кровавого. Он не ставил подпись под телеграммой, адресованной Микадо. Тем не менее будущий медик Дадыр зачитывал июньский номер газеты «Пролетарий», неведомо как попавший в аудитории медицинского факультета. «Великая армада, такая же громадная, такая же громоздкая, нелпая, бессильная, чудовищная, как вся российская империя, двинулась в путь, расходуя пшеные деньги на уголь, на содержание, вызывая насмешки Европы». Когда-то Сема жадно глотал статьи, подписанные Н. Ленин, и знал, какую позицию занимал автор в отношении германской войны, той, на которую он, киевский врач Фибих, был мобилизован царским правительством. Семен Яковлевич не жаловался, в конце концов, участь хирурга линейного госпиталя или штатного медика пехотного полка куда горше должности корабельного врача. Хрусталь и красное дерево кают-компании все же предпочтительнее вшей в затруханных польских хатах. На авиаматку медик попал не по воле случая и даже не по протекции. В 1908 году, состоя в ординатуре, он вступил в императорский всероссийский аэроклуб. Папенькины деньги позволяли столь экзотическое увлечение. Сема Фибих взял несколько уроков управления аппаратом и даже совершил 5 полетов на Фармане. И все же, воздухоплавание, конечно, весьма прогрессивное увлечение, но с какой стати он, врач, противник насилия, должен служить молоху военно-феодальной империи? Известие о том, что алмаз провалился в прошлое, огорошило Семена Яковлевича. Он-то, как и большинство его киевских и петербургских знакомых, предвкушал видимый уже невооруженным глазом крах самодержавия. И на тебе. Впереди 6 десятков лет ненавистного режима. На троне Николай Палкин, либеральных реформ нет и в проекте, как нет народовольцев, бомбистов, эсеров и иных борцов с самодержавием, которым мечтал подражать юный Сема Фибих. Этими соображениями алмазовский эскулап успел поделиться со мной. Гостя из будущего он воспринял как манну небесную. В самом деле, чем не собеседник для мыслящего человека? Семен Яковлевич предвкушал беседы о путях развития цивилизации, о победе народовластия в его американском варианте, непременно американском, иного доктор Фибих не признавал, и о грядущем триумфе гуманизма, и никаких флотских офицеров, верных слуг тирании, насквозь пропитанных ужасным кастовым духом. Silence Msek 1000. Так и попал ко мне этот дневник. Семен Яковлевич собирался после окончания войны издать его в виде воспоминаний и, вручая мне клеенчатую тетрадь, втайне надеялся, что я воскликну: «Ах, так вы и есть тот самый Фибих». И признаюсь, что, конечно же, читал, там, в грядущем. Пришлось мне разочаровать Семена Яковлевича. Тем не менее его труд лежит на столике в каюте, выделенный мне в единоличное пользование. Я невесело усмехнулся. Ирония судьбы. Казалось, сбежал от российской политики с ее демократическими вывертами. А нет, и здесь дотянулись. А ведь как благостно мечталось. На троне Николай I, Либеральная мысль ограничена плачем по декабристам, Герценом, Согаревым, да гарибальдийскими грезами. Разгул либерализма впереди, сперва должны состояться реформы царя-освободителя, за которые его, как известно, отблагодарили бомбой на набережной канала Грибоедова. Хотя что это я, Екатерининского, разумеется, поосторожнее надо с названиями. Итак, доктор Фибих, питерский студент, лихие годы первой русской революции, демонстрации, листовки, вы жертвой упали. Чего еще ждать от Семена Яковлевича, весьма популярного в киевских либеральных кругах? Для него и мировая война, лишь очередное преступление царского режима. Ладно, будем надеяться, что кают-компанейские порядки вправили Фибиху мозги. Хотя вряд ли, если судить по дневнику. Да, отсутствие особиста – это серьезный минус, недоработали предки.